Джейн, я просматриваю анкету. Некоторые вопросы решительно странные. Я понимаю, зачем спрашивать, какие вещи человек хотел бы взять с собой или что в обстановке дома он бы поменял. Но как быть с такими? 23. Вы бы пожертвовали жизнью, чтобы спасти 10 незнакомых людей? 24. А 10 тысяч незнакомых людей? 25. Толстые люди вызывают у вас а. грусть или б. раздражение? Я понимаю, что была права, когда употребила слово «принципиальность». Эти вопросы — некая форма психометрического теста. Правда, риэлторы не часто употребляют слова вроде «принципиальность». Ясно, почему Камила так удивилась. Прежде чем заполнять анкету, я гуглю «Монкфорд Партнершип». Первая же ссылка ведет на их сайт. Перехожу по ней, и возникает изображение голой стены. Это очень красивая стена, сделанная из бледного гладкого камня. Но информативнее она от этого не становится. Кликаю еще раз, и возникают два слова. «Работа», «Контакты». Нажимаю на «Работы», и на экране появляется список. «Небоскреб», «Токио», «Монкфорд Билдинг», «Лондон», «Комплекс Уондерер», «Сиэтл», «Пляжный домик», «Майорка», «Часовни», «Брюги», «Черный дом», «Инвернес», «Дом 1» по «Фолгейт-стрит», «Лондон». Кликая на название, вызываю еще картинки. Никаких описаний, только изображения зданий. Все они предельно минималистичны, все построены с тем же вниманием к деталям, из тех же высококачественных материалов, что и дом 1 по Фолгейт-стрит. На фотографиях нет ни одного человека, ничего, что хоть намекало бы на человеческое присутствие. Часовня и пляжный домик почти взаимозаменяемы. Тяжелые кубы из бледного камня и листового стекла — только вид из окон разный. Иду на Википедию. Эдвард Монкфорд, рождение 1980, британский техно-архитектор, работающий в эстетике минимализма. В 2005 году вместе со специалистом по информационным технологиям Дэвидом Тилем и двумя другими партнерами основал Монкфорд Партнершип. Вместе они стали пионерами в развитии домотики, интеллектуальной бытовой среды, в которой дом или здание становится целостным организмом, лишенным посторонних и необязательных элементов. Обычно Монкфорд Партнершип принимает заказы по одному, вследствие этого объем их производства остается умышленно небольшим. В настоящее время компания занята своим самым амбициозным на данный момент проектом Нью-Остилом, эко-городом на 10 тысяч домов на севере Корнуолла. Я пробегаю взглядом по списку наград. Architectural Review назвал Монкфорда блудным гением, а Smithsonian Magazine — самым влиятельным архитектором Великобритании. Немногословным первопроходцем, чьи работы столь же глубоки, сколь неброски. Перескакиваю к личной жизни. В 2006 году, еще не получив широкой известности, Монкфорд женился на Элизабет Манкаре, коллеге по Монкфорд Партнершип. В 2007 году у них родился сын Макс. Мать и ребенок погибли в результате несчастного случая при строительстве дома 1 по Фолгейт-стрит 2008-2011, который должен был стать их семейным домом, а также наглядным пособием для юных талантов Партнершип. Некоторые критики называли эту трагедию и последовавший за ней длительный творческий отпуск Эдварда Монкфорда в Японии событиями, сформировавшими строгий, крайне минималистский стиль, принесший Партнершип известность. Вернувшись из отпуска, Монкфорд отказался от первоначальных планов дома 1 по Фолгейт-стрит, на тот момент еще строившегося объекта, и спроектировал его заново. Получившийся в итоге дом удостоился нескольких престижных наград, в том числе Стерлинговской премии Королевского института британских архитекторов. Я перечитываю эти слова. Значит, дом начался со смерти, точнее, с двух, двойная утрата. Что, поэтому я почувствовала себя там как дома, что есть какое-то родство между его строгими пространствами и моим ощущением потери? Я машинально бросаю взгляд на чемодан у окна, чемодан, полный детских вещичек. Мой ребенок умер, моя дочь умерла. А потом 3 дня спустя родилась. Даже теперь неестественная неправильность этого, ужас этого случайного извращения должного порядка вещей мучают меня едва ли не сильнее всего прочего. Доктору Гиффорду, врачу-акушеру, хотя он был едва старше меня, выпало посмотреть мне в глаза и сказать, что ребенка придется рожать естественным образом. Риск инфекции и прочих осложнений, а также тот факт, что кесарево сечение — это серьезная операция, означали, что больница не предлагает его в случае внутриутробной смерти. «Предлагает». Это слово он и употребил, как будто родить ребенка хотя бы и мертвого посредством кесарево сечения — какой-то подарок, вроде бесплатной корзинки фруктов в гостинице. «Но они спровоцируют роды медикаментозно, через капельницу, — сказал врач, — и сделают так, чтобы все прошло быстро и безболезненно». Я подумала, но я не хочу, чтобы было безболезненно. Хочу, чтобы было больно, и хочу родить живого ребенка. Стала гадать, есть ли дети у доктора Гиффорда. Подумала, что да. Доктора женятся рано, обычно на коллегах. К тому же мой был уж слишком мил, чтобы оставаться в холостяках. Вечером он, наверное, вернулся домой и за пивом перед ужином рассказал жене, как прошел его день, употребляя слово вроде «внутриутробная смерть», доношенно и, возможно, жутковато. Потом его дочь показала ему рисунок, который сделала в школе, а он поцеловал ее и сказал, что она умница. По собранным напряженным лицам врачей, делавших свое дело, я понимала, что даже для них мой случай редкий и ужасный, но если они находили некое утешение в своем профессионализме, то меня одолевало и отупляло одно лишь ощущение неудачи. Когда мне ставили капельницу с гормонами, чтобы запустить процесс, я слышала вой другой женщины где-то в родильном отделении, но этой женщине предстояло уйти оттуда с ребенком, а не с направлением к специалисту по работе с потерявшими близких. Материнство. Тоже странное слово, если задуматься. Буду ли я формально считаться матерью, или есть какой-то другой термин для того, кем я становлюсь? Я уже слышала, как вместо «постродовой» говорят «постнатальный». Кто-то спросил про отца, и я покачала головой. Отца нет и не предвидится, только вот моя подруга Мия, бледная от горя и переживаний, весь наш тщательно продуманный план родов — ароматические свечи и ванна, айпод, набитый Джеком Джонсоном и Бахом, рухнул в сумрачной медицинской суете. О нем даже не упоминалось, словно он всегда был лишь частью иллюзии, что все безопасно и хорошо, что я управляю ситуацией, что роды — это немногим тяжелее похода в спа-салон или какого-нибудь особенно жестокого массажа, а не смертельно опасное дело, в котором такой исход вполне возможен, даже ожидаем. «Каждый 200-й», — сказал доктор Гиффорд. «В третий случаев не могут найти причину. То, что я была в хорошей форме и здорова до беременности, ежедневно занималась пилатесом и хотя бы раз в неделю бегала, значения не имело, как и мой возраст. Какие-то младенцы просто умирают. Я осталась без ребенка, а маленькая Изабель Маргарет Кавандиш без матери. Не состоялась целая жизнь. Когда начались схватки, я глотнула смешанного с газом воздуха, и моя голова наполнилась кошмарами. В нее поплыли образы чудовищ в викторианских банках с формальдегидом. Я закричала и напрягла мышцы, хотя акушерка говорила, что еще не пора. Зато потом, когда я родила или мертво родила, уж не знаю, как это называется, наступило странное умиротворение. Это, наверное, были гормоны, та же смесь любви, блаженства и облегчения, которую ощущает каждая новоиспеченная мать. Она была идеальная и тихая. И я держала ее на руках и ворковала над ней, как ворковала бы любая мать. От нее пахло слизью, телесными жидкостями и сладкой новой кожей. Ее теплая ладошка вяло обвивала мой палец, как ладошка любого младенца. Я почувствовала радость. Акушерка забрала у меня ребенка, чтобы сделать слепки ладошек и ножек для памятной коробочки. Я тогда впервые услышала это словосочетание, и акушерка пояснила: «Мне дадут обувную коробку, в которую сложат локон волос, пеленочку, несколько фотографий и пластиковые слепки ручек и ножек. Нечто вроде гробика. Сувениры на память о человеке, которого никогда не было. Слепки как будто сделал ребенок в детском саду, розовые отпечатки ладошек и голубые ступни. Только взглянув на них, я осознала, что мой ребенок в детском саду ничего не сделает. Не будет рисовать на стенах, не пойдет в школу, не вырастет из форменной одежки. Я потеряла не только ребенка, я потеряла девочку, девушку, женщину. Ее ножки, да, и все тело к тому времени остыли. Смывая с них остатки гипса под краном, я спросила акушерку, можно ли мне ненадолго взять ее домой. Акушерка косо на меня посмотрела и сказала, что это было бы немного странно, но в больнице ребенка у меня заберут только с моего разрешения. Но разве можно было это сравнивать? Я ответила, что готова с ней расстаться. Потом, когда я глядела сквозь слезы в серое лондонское небо, мне казалось, будто мне ампутировали какую-то часть тела. Когда я вернулась домой, бурный гнев уступил место онемению. Друзья потрясенно говорили, что сочувствуют моей утрате. Я, конечно же, понимала, что они имеют в виду, но слово «утрата» было убийственно точным. Другие женщины победили, выиграли пари у природы, у деторождения, у генетики. Я проиграла. Я, которая во всем добивалась успеха, больших результатов, утратила удачу. Потеря ребенка, как выяснилось, немногим отличается от чувства поражения. Внешняя жизнь как будто вернулась в прежнее русло, стала такой, какой была до краткой, корректной связи с коллегой в женевском офисе, романа, происходившего в гостиничных номерах и простеньких недорогих ресторанах, до утреннего токсикоза и осознания, поначалу смешанного с ужасом, что мы пренебрегли осторожностью. До напряженных телефонных разговоров, электронных писем и вежливых намеков от него насчет решений, приготовлений и несвоевременности, а после рождения иного чувства, что время как раз-таки подходящее, и что пусть даже роман не перерастет в долгосрочные отношения, у меня, незамужней 34-летней женщины, появился шанс. Зарплаты хватило бы на двоих с избытком, к тому же наша фирма, специализировавшаяся на финансовом пиаре, славилась щедрыми пособиями по беременности и родам. Я почти на год могла уйти в декрет, а после вернуться на гибкий график. Когда я сообщила о рождении мертвого ребенка, начальство проявило сочувствие и предложило бессрочный больничный. Они все равно уже успели позаботиться о страховке в связи с беременностью. Я заперлась в квартире, где все было готово к появлению ребенка: кроватка, первоклассная коляска, раскрашенный вручную фриз с клоунами в детской. Весь первый месяц я сцеживала молоко и выливала его в раковину. Чиновники пытались проявить доброту, но не сумели. Оказалось, что нет такого закона, который предусматривал бы какие-то особые условия в случае мертворождения. Женщине в моем положении надлежало зарегистрировать смерть и рождение одновременно. Я до сих пор злюсь. Стоит подумать об этой бюрократической жестокости. По закону же требовалось устроить похороны, да, я и сама этого хотела. Произнести речь над могилой того, кто не жил, было трудно, но мы попытались. Мне предложили помощь специалиста, и я приняла ее, однако в глубине души понимала, что толку не будет. Передо мной выросла гора скорби, и разговоры не могли помочь мне взойти на нее. Нужно было работать. Когда выяснилось, что у меня еще год, не получится вернуться на прежнюю должность, от декретницы ведь так просто не избавишься, у нее прав не меньше, чем у любого другого сотрудника, я уволилась и пошла на полставки в благотворительную организацию, ратовавшую за развитие исследований в области мертворождения. Прежняя квартира стала мне не по карману, но я в любом случае собиралась переезжать. Даже если бы я избавилась от кроватки и ярких обоев, мой дом все равно остался бы местом, где не было Изабель.